Вода закипела. Обязательно солю. Какие бы макароны вы ни варили, обязательно добавляйте в воду соль. Так, я думаю, сколько макарон будет достаточно.